Буторин застыл с неописуемым выражением на упитанном бородатом лице. Смесь ужаса и безысходности. Пора было положить этому конец. И Лямпе, неторопливо выпрямившись, достал паспортную книжечку. «Прошу, господин поручик». Жестом остановив дернувшегося было исполнять приказ Верзилу Филатова, поручик перелистнул страницы. «Лямпе Леонид Карлович, из дворян Гастынского уезда Варшавской губернии, вероисповедание лютеранского, жительство имеет в Санкт-Петербурге. Позволительно ли будет, сударь, узнать цель вашего визита в наши Палестины?» «Торговые дела», — кратко сказал Лямпе, стараясь, чтобы в голосе не усматривалось и тени задиристости. «Занятие для империи полезное», — кивнул поручик, возвращая паспорт. «Честь имею». Он с чуточку преувеличенной лихостью бросил руку к козырьку, тихо притворил дверь купе, и все сидящие там вновь отразились в чисто промытом высоком зеркале. «Костенька!» — с глубочайшим укором, исходившим из самого сердца, только и мог воскликнуть Буторин. Иванихин досадливо поморщился. «Финогеныч, ну что ты, братец, трясся перед этим Фендриком, как, прости господи, овечий хвост? Вот подал бы я на него жалобу губернатору, а то и в Питер самому Трусевичу. Потом бы 3 часа под воротами стоял Акилотова супруга, прощенья придя просить». «Вряд ли», — сказал Лямпе. «Простите, Леонид Карлович», — развернулся к нему Иванихин. «Вряд ли стал бы юноша с немалым гонором, сие чувствовалось. А, плевал я на его гонор и на его шпоры с малиновым звоном. Помните, как сих господ припечатал Михаил Юрьевич Лермонтов, краса русской поэзии, и вы, мундиры голубые? Признаться, в авторстве Лермонтова у меня всегда были сильные сомнения. Полагаете?» — прищурился Иванихин. «Рассудите сами», — пожал плечами Лямпе. «Автографа сих виршей, написанного Лермонтовым собственноручно, не существует, как и свидетелей, его бы видевших. Есть лишь запись чужой рукой в чьем-то там альбоме, да уверение, пришедшее к нам неведомо от кого, будто бы некто 10 лет назад слышал от имя Река, что означенный имя Рек некогда знал человека, своими глазами видевшего другого человека, слышавшего якобы от третьего при неведомых обстоятельствах, что стихи сии якобы написаны под диктовку Лермонтова. Согласитесь, это зыбко и малоубедительно». «Эк вы жандармика-то защищаете!» «При чем здесь жандарм?» — усмехнулся Лямпе. «Милейший Константин Фомич, я ведь все-таки немец, кровь дает себя знать, привык к точности формулировок и надежности свидетельств. Ну да, ну да», — неожиданно мирно покивал Иванихин. «Как же помним! Лев Николаевич Толстой нам описал блестящий пример мышления немецкого: «Die erste Kolonne marschiert, die zweite Kolonne marschiert». Не обиделись часом?» «Помилуйте, с чего бы вдруг?» — Лямпе усмехнулся еще более открыто. «Сударь мой, я ведь на любой схожий пример, уничижительно показывающий немца перца колбасу, я вам приведу не менее меткий и убедительный касаемо славянского племени. Господа, господа!» — умоляюще воскликнул Буторин. «Не ягози, Финогенович!» — досадливо отмахнулся золотопромышленник. «Это все шутейно, и я, и господин Лямпе. Языки чешем от скуки». «Хорошо, Леонид Карлович, в ваших словах достаточно резона, но ты, Финогенович, все равно зря предстал перед этим сопляком, этаким оцепенелым зайчишкой, нашел кого бояться». «Легко тебе говорить», — с нешуточной грустью произнес Буторин. «Тебе, голубчик, сколько годков? 42. И купец ты потомственный, а мне, мил человек, 58. И происхожу я из того самого сословия, каковое».